Спасение от времени бедствий Иакова. Пока правители народов ищут дорогу к миру, тревожное состояние человека усиливается. Международные напряжения и враждебность угрожают всеобщим уничтожением. Говорит ли Библия что-нибудь о развитии событий в будущем и чем они кончатся? Еврейское писание неоднократно говорит о будущих катастрофах, о справедливых судах Божьих и об грядущем мире. В этих многих пророчествах Бог говорит не только о великих языческих народах, но также и о его особом народе, который он избрал быть сосудом благословения для всего мира. Заметьте, в послании пророка Иеремии не только будущее бедствие, но и будущее избавление. «О, горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Из книги пророка Иеремии, 30 главы, 7 стих. В этом пророчестве Бог дает обещание, он, Иаков или Израиль, будет спасен. Когда Господь Иешуа закончит создание его особого общества верующих евреев и неевреев, как мы уже говорили в прошлом, он мгновенно возьмет этих верующих к себе. Затем он опять начнет его работу над израильским народом. Библия обещает, что глаза многих евреев откроются, они узнают и доверятся их Господу и Искупителю. Римлянам 11 глава, 25 стих. Но этот свет, это понимание и вера придут в тяжелый период войн и человеческих восстаний. Этот период будет также тяжким из-за святых судов Божьих на восстающих против Него, Его Слова и Его Помазанника. Бог будет судить как евреев, так и неевреев, чтобы они покаялись. Обращаясь, Иеремия называет этот период суда «время бедствия Иакова». Это происходит в период времени, названный «великая скорбь», ужасное время, когда Бог изольет свою ярость на весь наполненный грехом мир. Книга Откровения дает подробное описание этого времени великой скорби или бедствий. Об этом времени старозаветный пророк Даниил написал своему народу Израилю: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». 12 глава, 1 стих. Во время бедствия придет избавление тем, которые уповают на Бога. И это избавление вне всяких сомнений. Тот же еврейский пророк Даниил дал много деталей этого события и предсказал его длительность 7 лет. Он также предсказал, чем она кончится вечной праведностью. Глава 9, с 24 по 27 стих, и также читайте главы 11 и 12. Когда Господь возобновит его особую работу с его особым народом Израилем, это потребует состояния, которое требует очищения. Тех, кто обратятся к Нему, Он очистит и простит через того, кто был ранен за наши преступления. Пророчества, однако, говорят, что многие евреи, как и неевреи, будут обмануты врагом Бога дьяволом. Так же, как Бог-дьявол будет действовать в будущий период великого бедствия, чтобы обмануть людей, дьявол будет даже творить чудеса, тем самым пытаясь принудить человека поклоняться лже-мессии или лже-Христу. Многие евреи, так же, как и многие язычники, будут поклоняться этому лжецу, антихристу. Евреям его времени Господь Иисус Христос, Мессия Израиля, сказал следующее: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примете». Иоанна 5 глава 13 стих. Во время великой скорби, однако, праведный еврейский остаток будет верен Богу. В книге Откровения упомянуто 144 тысячи евреев, следующих за Агнцем и служащих ему. 12 глава Откровения говорит о семени жены Израиля. Они остаются настолько преданы Богу, что сатана объявляет войну против них. Господь Иисус Христос предсказал о многих еврейских верующих в периоде великой скорби, которые остались верными до смерти. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Евангелие от Матфея, 24 глава, 9 стих. Эти благочестивые евреи очищаются огненными испытаниями. Об евреях в земле Израиля Захария говорит следующее: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней, и введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу: это Мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой». 13 глава с 8 стиха по 9 стих. Во многих пророческих псалмах мы можем с вами слышать голос этих верных евреев, когда в период великой скорби или этих бедствий они возопьют к Богу об избавлении, а затем прославят Его, когда Он спасет их. Они не будут взирать на гнев Антихриста и, следовательно, будут вынуждены искать Божьей защиты. Следующие пророческие места из псалмов описывают личность, которая, несомненно, является Антихристом. Дальше он описан как зверь в книге Откровения. 70-й псалом говорит нам следующее: «Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Псалом 70, стихи с 4 по 5. 17 псалом заверяет следующее: «И избавляющий меня от врагов моих, Ты вознес меня над восстающими против меня». 17 псалом, 49 стих. А псалом 54 говорит так: «Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. 21 стих и 22. Наиболее точное описание нечестивых в будущем периоде великой скорби находится в том же 54-м псалме, который говорит нам следующее. «Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные оканчиваются, и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю». 54-й псалом, 24-й стих. Аминь.